совсем не знаю, как тебя зовут. Нас с тобою случай свел на 5 минут. Может, это кажется, но все же на других совсем ты не похожа. Смотришь на часы, тебя, наверное, где-то ждут, где-то ждут. Может, это кажется, но все же на других совсем ты не похожа. Ты исчезнешь через несколько минут. Но мы с тобой знакомы, незнакомка, и не знай обо мне. Ты ко мне приходишь, незнакомка, но пока что лишь во сне. Жалею, что к тебе не подошел. О погоде разговор я не завел. Волосы, как солнце, золотые, и глаза такие голубые, что погожим днем казалось, будто дождь пошел. Волосы, как солнце, золотые, и глаза такие голубые. Растворился в небе платье, синий шелк. Но мы с тобой знакомы, незнакомка, и не знай обо мне. Ты ко мне приходишь, незнакомка, но пока что лишь во сне. Yeah.